Глава 15. Смерть Совета Иллура. Чары Медеи, сковывавшие меня, исчезли. Теперь во мне бурлила вся сила темного мира. Я выхватил из ножен свой меч и пробежал мимо тела Маталча, не обращая внимания на Ларина, который стоял без движения, глядя на поверженного врага. Мне нужен был пьедестал с хрустальным стеклом, светившимся голубым светом. Все произошло достаточно просто. Я схватил меч и ударил им по стеклу, и оно разлетелось на осколки, упавшие к моим ногам. Тут тоже была небольшая хитрость, ведь за стеклом ничего не было. Там была пустота, а сам меч был составной частью стеклянной крышки. Он свалился к моим ногам вместе с обломками хрусталя. Красивый, невидимый, так как был частью стекла, а его клинок переливался разными цветами. Рукоятка была очень удобной, точно по моей руке. Я взял его в левую руку, а обычный стальной — в правую, и посмотрел по сторонам. Что-то опять подтолкнуло меня к этому и сохранило мне жизнь в очередной раз. Мне было еще рано хвататься за мечи, потому что на меня веяло ледяным холодом, как всегда, когда рядом находилась Эйдери. Быстро сунув стальной меч под мышку, я выхватил из-за пояса хрустальную маску и надел ее, а затем вынул жезл власти. Только тогда я повернулся к ней. Какое-то странное сияние исходило от нее, но маска искажала все, что я видел, как фильтр. Я увидел мертвого Маталча, Медею, пытающуюся пока безуспешно встать на ноги. Ларин в упор смотрел на Эйдери, но уже потерял нить происходящего. Только глаза его оставались живыми, а лицо приобрело безразличное выражение. Эйдери, чью изящную маленькую головку я теперь видел, стояла спиной ко мне. Впервые я увидел капюшон ее откинутым на плечи. В этот момент Ларин сморщился, как воздушный шар, из которого выпускают воздух. Его жизнь и душа покидали оболочку. Он упал рядом со своим поверженным врагом, ненадолго пережив его. Эйдери повернулась ко мне. «Господи, какая же она малюсенькая!» — подумал я. «И личико у нее совсем детское». Разглядеть больше подробностей мешала маска, да еще какое-то жжение. Откуда оно? От него захватило дух, и я снова почувствовал оцепенение. На мою голову словно надели железный обруч, и я перестал что-то соображать. А в глазах Эйдери горел мрачный огонь. Конечно, как я не догадался сначала. Смертельная радиация была в этом взгляде. Огромная доза излучения, в сотни раз превышающая предельно допустимую, как сказали бы ученые умы, если бы успели что-то сказать. Мутация Эйдери привела к чудовищному явлению, и это тоже не было волшебством, а скорее биологическим извращением. Со мной ничего не произошло. Меня спасла маска-фильтр, защитив от радиации и нейтрализовав ее. Настало мое время атаковать, и я поднял жезл власти. Из него вырвалось пламя и потянулось к Эйдери. У нее не было защиты от моего оружия, и огонь делал свое дело. Я видел, как он выжигает участки ее лица и одежды. Но она, еще уверенная в себе, все пыталась сжечь меня своим радиационным взглядом. Я увидел, что Медея уже встала на ноги и отступает вместе с ней. Они пятились к лестнице, которая вела наверх. Я продолжал направлять на Эйдери свой жезл, а огонь уже сжег ей глаза, рот. Она не выдержала и, отвернувшись от меня, бросилась прочь. Медея попыталась посмотреть на меня и просящим жестом заломила руки, но я уже переводил жезл на нее. Поэтому она решила не мешкать и побежала вслед за Эйдери. Но вот, железный меч мне больше не нужен. Его можно выбросить, что я и сделал. А теперь наступала самая ответственная часть моей битвы. Вся остальная амуниция мне еще пригодится, решил я, и пошел по лестнице вслед за убегающими дамами. Но только моя нога стала на первую ступеньку, все вокруг загудело. Это было предупреждение Лура. Как жаль, что я призвал его на помощь, и теперь он наблюдал за мной и, конечно, знал о моих намерениях. Но иначе у меня не было возможности справиться с Медеей. Она бы точно меня сгубила, и сейчас я бы сидел в какой-нибудь башне и ждал своей дальнейшей, явно печальной участи. Весь Кэр бился в такт пульсу Лура, и его громкие удары отдавались в моих ушах. На самом верху, на фоне сияния золотого окна, показались две фигурки. Они забирались все выше и выше, убегая от меня. У меня оставался только один путь — следовать за ними. Каждый шаг давался труднее предыдущего. Это Лур, зная, что я задумал, не хотел пускать меня наверх и пустил невидимый поток, напоминавший ураганный ветер, пытающийся скинуть меня с лестницы и вырвать хрустальный меч из моей руки. Но я упорно двигался вперед. Окно сверкало уже совсем ярким желтым пламенем. Искры и молнии мелькали непрерывно. К ним еще добавился гром, который перешел в несмолкаемый рокот. Но ничто и никто не могло меня остановить. Я знал, что я дойду. Ведь Гест Райни сказал, что я сделаю это. Я почувствовал, что позади кто-то есть. Но я шел вперед, не оборачиваясь. Мне казалось, что если я повернусь назад, то поток скинет меня с лестницы. Уже из последних сил я добрался до самого верха и вышел на ровную площадку. Чуть отдышавшись, я осмотрелся и увидел огромную черную глыбу, светящуюся с одной стороны. Как раз лицом к этой стороне я и стоял. Посмотрев вниз, я увидел где-то далеко каменный пол, а ветер, густой сильный ветер, все еще дул, пытаясь скинуть меня и покончить со мной. Неужели все так примитивно? Я удивился. У самого окна стояли Медея и Эйдери, а вот в самом центре было нечто. Просто сплошная грозовая туча, только выдержанная в золотых тонах. Постоянно мелькали молнии и грохотал гром в каком-то своем ритме. Вероятно, эти вспышки и грохот и были пульсом Лура. Гестра не предупреждал меня, что с годами Лур сильно изменился и стал гораздо сильнее, чем в то время, когда был в человеческом облике. Теперь было уже не определить, кто или что он. Частично машина, частично чистая энергия. Вся мощь Лура лилась на меня из этих с виду красивых облаков. И поэтому мне было не до терминологии. Я знал только одно — надо быстрее с этим покончить. Вдруг жезл выпал из моей руки. Крепко держа хрустальный меч, я с трудом сделал еще один шаг вперед, а следующая атака Лура была просто неимоверной, и я остановился. Шевелиться я не мог, только бороться, чтобы не оказаться скинутым вниз с края платформы. Все громче гремел гром. Ко всем силам Лура опять добавился страшный взгляд Эйдери. Лицо Медеи сильно изменилось, оно больше не казалось приятным, а превратилось в лицо злой ведьмы из книжных иллюстраций. Необычный ядовито-желтый свет добавлял мистики к чертам Эйдери и Медеи. Все-таки я попробовал сделать еще шаг вперед, но вместо этого меня откинуло назад. Но что-то подхватило меня и не дало упасть вниз. Я понял, что такой силой могла обладать только Фрейдис. Да, это ее сильные руки поймали меня. И ее гигантская сила спасла меня и удержала на платформе, да и в самой жизни. Лицо она завязала какой-то тряпицей, пряча глаза, чтобы защититься от взгляда Эйдери. Конечно, она ничего не видела, но упорно толкала меня вперед. Вероятно, она чувствовала нужное направление. По-прежнему вокруг сверкали молнии и гремел гром, а навстречу мне дул жуткий ветер. Уже даже не ветер, а жидкий поток пытался столкнуть меня обратно. Но Фрейдис подталкивала сзади, и я сантиметр за сантиметром продвигался вперед. По дыханию Фрейдис я чувствовал, как тяжело ей приходится. Все-таки тряпка защищала от Эйдери хуже, чем моя маска, да еще ей приходилось подпирать меня. Не могу точно сказать, сколько прошло времени, пока мы прорывались сквозь вихревой заслон. Но, наконец, я стоял перед самым окном. Откуда-то я знал, что мне надо делать. Моя рука сама поднялась, и меч, сверкнув последний раз, сильно ударил по золотому окну. Меч раскололся, рассыпавшись на мелкие осколки, а его сияние ушло в окно, которое просто пропало. От него не осталось никаких следов. По всему Кэру прокатился грохот и затрясло стены. Мне показалось, что началось землетрясение. Но Кэр выстоял. Все тучи облака исчезли в окне. Миде и Эдери тоже. Их обезумевшие лица промелькнули передо мной последний раз. Обгоревшее детское личико Эдери и искаженное от ужаса незнакомое лицо Медеи. На нем все еще была мольба. Но даже если бы я захотел ее спасти, теперь был бы не в силах это сделать. На мгновение я увидел то, что было за окном. Описать это невозможно. То ли огонь, то ли огромный колышущийся океан. Он пожирал Медею и Эдери и поглощал в себя Лура, вернее, те золотистые тучки и яркий свет, то, что были Луром. Как и говорил мне Гест Райни, Лур уже не был ни человеком, ни богом. Это было нечто, которое старик затруднился описать, и сейчас я находился в таком же затруднении. Для всех троих их существование в темном мире закончилось. Все стихло. Кэр уже больше не трясло. Грома тоже больше не было. На огромном камне теперь не было золотого окна. Он был весь черный.